Как бы мне этого не хотелось, мне нужно подготовиться к вечеринке в честь Адри. Ее жених скоро приедет. Возможно, нам даже удастся убедить его уговорить Адри вступить в легион, сказала Диана, заставив его кивнуть. Позже, вскоре Диана должна была отправиться на вечеринку, где должна была встретиться с женихом Адри. «Позвольте представить вам моего жениха», — сказала Адри, представляя ее. Однако вскоре Диана широко раскрыла глаза, увидев металлическую головку. «Дистра», — сказала Диана в шоке, увидев второго командира «Кобры». «Ах, чудо-женщина, такой сюрприз», — сказал Дистра. «Адри, ты хоть представляешь, кто это?» — сказала Диана. «Диана», — Адри смутилась, не понимая, в чем дело. Дистра был тем, кто приказал атаковать нанамитную боеголовку почти 4 года назад. «Он член Кобры и член режима», — сказала Диана, шокируя ее. «Не совсем так», — сказал Дистра, заставляя ее глаза сузиться. «Что это значит?» — спросила Диана. «Я признаю, что приказал атаковать своими боеголовками, но в последних двух частях я не хотел участвовать. У меня не было выбора. Командир Кобры держал руку на спусковом крючке, который убил бы меня, если бы я не подчинился. Я сделал то, что должен был сделать, чтобы выжить. Теперь, когда командир Кобры мертв вместе с большей частью режима, я наконец могу жить хорошей мирной жизнью. Я не хотел становиться частью Кобры или режима», — сказал Дистра, заставив ее нахмуриться, не веря ему, прежде чем она ушла. Позже. «Джеймс Маккаллин, вы уверены?» — спросил Шон, когда они с Бэтменом обсуждали все, что им было известно о последних рейдах на объекты. «Поверь мне, я уверен, вы не забудете человека с металлическим лицом», — сказала Диана. «Вы могли бы, по крайней мере, дать ему возможность усомниться», — сказал Шон. «Что?» — недоверчиво переспросила Диана. «Ну, думаю, удалось искупить свою вину на ковчеге несколько месяцев назад. Может быть, Джеймс перевернул все с ног на голову», — сказал Шон. «Ваш оптимизм восхитителен, но вы слишком доверчивы», — сказал Бэтмен. «Я не говорил, что доверяю ему. Это нужно заслужить. Я всегда говорю, что люди заслуживают второго шанса. И с Рексом, погибшим вместе с большинством руководства режима, погибшим во время войны», — попытался сказать Шон. «Но ты кое-что забываешь. Красный Череп все еще жив вместе со Штормовой Тенью и несколькими другими членами Гидры и Кобры. Он мог использовать Адри, чтобы что-то спланировать», — сказал Бэтмен, прежде чем они заметили что-то в новостях. «Придержи эту мысль», — сказал Шон, прибавляя громкость. По телевизору репортер, стоявший у замка Косне, сообщил, что у короля случился инсульт. «Ладно, теперь я признаю, что кое-что подозрительно. У такого парня просто не бывает инсульта так внезапно», — сказал Шон. «Согласованный», — сказал Бэтмен. Позже. Диана пыталась помешать свадьбе, но была быстро побеждена силами безопасности. Довольно скоро Дистра и Адри поженились. Затем Адри спустилась в камеру, где чудо-женщину держали в специальных наручниках, которые сводили на нет ее способности. «Как ты посмел ворваться сюда и разрушить мою свадьбу?» — сказала Адри, совершенно раздосадованная этим фактом. «Ты не знаешь Дистра так, как мы. Он почти уничтожил мир почти 4 года назад», — сказала чудо-женщина. «Я думал, что Легион дает людям вроде него и других второй шанс», — сказала Адри. «У нас есть. Как только мы узнаем, что они больше не представляют угрозы, ты должен знать, что он что-то замышляет. Как только он обручается с вами, ваши люди начинают атаковать объекты, которые имели мощную технологию, а затем внезапно у вашего отца случается инсульт. Только не говори мне, что ты не находишь это странным», — сказала чудо-женщина, заставив ее нахмуриться, прежде чем уйти. Теперь, охваченная любопытством, она отправилась на поиски Дистра, прежде чем направилась в командный отсек, где обнаружила группу людей не из Косни. «Дистра», — сказала Адри, увидев, что ее муж с кем-то разговаривает, прежде чем они оба повернулись, и она широко раскрыла глаза от шока, увидев Красный Череп. «Здравствуй, дитя», — сказал Красный Череп с усмешкой. Над комнатой включились камеры слежения. Шон управлял ими, используя свой скафандр и Кортану для доступа к видеопотоку. «Все еще думаешь, что Дистра не является частью режима?» — спросил Бэтмен. «Ох, заткнись», — сказал Шон, прежде чем увеличить изображение. «Я не понимаю. Вы сказали, что не хотите иметь никакого отношения ни к режиму, ни к Кобре», — сказал Адри. «Поначалу нет, но потом я понял, как это полезно быть частью их. С Коброй и Гидрой мы могли бы править миром, но при таком режиме Вселенная была бы нашей. Конечно, хотя Фредди, к сожалению, заболел, сказал Дистро. К сожалению, сама власть, которую он контролировал, закончилась его падением. А без него, Макарова и Мираха режим быстро развалился и многие из нас сдались без боя. Конечно, некоторые из нас отказывались сдаваться. Мы держались в тени и планировали наш следующий шаг к земле. А теперь у нас есть наше оружие, сказал Красный Череп, прежде чем монитор показал космическую станцию, созданную Коснеей. Я узнаю эту станцию. Коснея построила его, чтобы отслеживать материалы с астероидов за пределами нашей атмосферы, плюс следить за будущими угрозами, сказал Шон. Мы превратили станцию Коснея в небольшую платформу для рельсовых орудий, сильно отличающуюся от тех, что Легион использовал для уничтожения наших флотов, сказал Дистро. И скоро весь мир будет принадлежать нам, сказал Красный Череп. Как те спутники Зуиса и Один, они должны знать, что энергосистема предотвратит это, сказал Бэтмен. Не сейчас, сетка отключена для проверки на целый день. Из-за Альтрона, когда он был в союзе с режимом, прежде чем он узнал правду, он дал им все, сказал Шон. Мы должны уничтожить эту станцию немедленно, сказал Бэтмен. Я пошлю сигнал тревоги на сторожевую башню. Вспышка, фонари даже он сейчас там, они могут справиться с этим, сказал Шон. А пока нам нужно освободить Диану, сказал Бэтмен, когда они уходили. Освободив Диану и Адри, четверо героев отправились за черепом Эдистра. Шон схватил Красного Черепа за шею и крепко прижал к себе. Ты хочешь знать что-то смешное? Режим был не более чем ложью, сказал Шон. Что за чушь ты несешь? Потребовал Красный Череп. Мой брат не создавал режим, чтобы править Вселенной. Он создал его, чтобы у Легиона была причина собрать огромную армию, чтобы подготовиться к тому, когда Танос придет за камнями бесконечности. Вы не можете создать армию без врага, чтобы сражаться, сказал Шон, и его глаза расширились. Нет, ты лжешь. Красный Череп заорал в знак отрицания. Каждое слово правда. Это значит, что все, что ты сделал, было напрасно. Так что я избавлю тебя от страданий, сказал Шон, прежде чем свернуть себе шею. Наконец вождь Гидры и нового режима был мертв. Дистро быстро подошел к пульту управления, чтобы запустить астероид в объект Легиона, и начал обратный отсчет, когда Бэтмен пришел со стулом в руке. Ты мне мешаешь, Бэтмен сказал, что ударил его сильно, прежде чем работать с управлением. Тебе лучше остановить эту штуку, сказал Шон. Я не могу, но могу дать ему новую цель, сказал Бэтмен. Куда же? Спросила Диана, заставив его ухмыльнуться. Прямо здесь, сказал Бэтмен, прежде чем Шон поднял тревогу, чтобы эвакуировать замок, а Дистро они оставили позади. Дистро вскоре проснулся и посмотрел, чтобы увидеть, что управление было разрушено, прежде чем посмотреть на монитор, показывающий астероид, направляющийся прямо на него. «Нет!» Дистро завопил от ужаса, прежде чем он успел нанести удар и разрушить замок. «До свидания, Джеймс», — сказал Шон своему старому другу, который, без сомнения, погиб в замке. Несколько дней спустя, Красный Череп и Дистро теперь так что о двух бывших высокопоставленных членах режима нам больше не нужно беспокоиться, сказал Шон военному совету. А как же принцесса Адри и Коснея? Спросил Лейн. Адри согласилась заключить союз с Легионом вместе с США, желающими начать новую жизнь в стране, сказал Шон. При условии, что мы поможем ее стране восстановиться после того, как ее отец немного надул ее народ, сказал Шон. Согласованный, мы найдем людей прямо на этом. А пока у нас есть несколько хороших новостей. Тот, кто известен как Диспера, был убит Тураком и его группой и нашел свой источник силы, который на самом деле является разумным существом, которое исцелило его родную планету обратно в пышный зеленый мир. Планета теперь в союзе с Легионом. Кроме того, мы получили сообщение о других режимных базах, которые имеют некоторые интересные вооружения и проекты, сказал Том. Какого рода проекты? Спросил Шон. Специальные усовершенствования для людей. Мы также получили новый список членов режима, которые скрываются. Скоро мы их арестуем, сказал Паккард. Держите меня в курсе. Я не хочу, чтобы что-то, связанное с режимом, вышло из ниоткуда, сказал Шон. Вас понял, сказал Тальбот, когда они закончили передачу. Шон вздохнул, прежде чем почувствовал что-то на своей ноге и увидел, что это был его годовалый сын Джуниор, заставивший его усмехнуться, прежде чем поднять его. «Давай, дружище, пойдем домой», — сказал Шон, заставив его улыбнуться. Глава 90. Глава 90. Запредельный ужас. «Что вы, идиоты, натворили?» Шон кричал на первых членов Лиги Справедливости, пока ее не распустили. «Я же говорил, что ему это не понравится», — сказала чудо-женщина Супермену. «Я уезжаю на 3 дня, подписывая соглашение о союзе с последним правителем Мандалора, и за это время ты даешь Лютеру полное гребаное прощение?» — недоверчиво переспросил Шон. «У нас не было особого выбора», — сказал Супермен. Пока Шон отсутствовал на планете в течение 3 дней, параллельная версия Лиги Справедливости под названием «Лорды Справедливости» захватила первоначальных членов Лиги Справедливости. На своей земле эти версии были готовы убивать и делать немыслимые вещи, видя свой мир как совершенство, когда он был больше править с жестоким железным кулаком. Поскольку у других всадников были другие задания и все остальные были заняты, у них не было другого выбора, кроме как попросить Лютера о помощи. В обмен он получил полное прощение своих прежних преступлений. Другое дело, что в то время как они были захвачены, лорды правосудия сражались против теперь явленного судного дня, который врезался в Метрополис. Их Супермен лоботомировал конец света, чего Супермен Прайм никогда бы не сделал, если бы не было абсолютно необходимо спасти миллиарды жизней, не его собственная кожа. «Ты же знаешь, что мы не перейдем эту черту, и при том, что все остальные недоступны», — попытался сказать Фонарь. «Да, я понимаю, но полное прощение Лютера — вот что меня бесит. Кто сказал, что он не будет делать то же дерьмо, что и версия господа?» — сказал Шон. «Я нахожу это крайне маловероятным», — сказал даже он, прежде чем Шон повернулся и увидел новости с Лютером. «Неужели?» — сказал Шон, прибавляя громкость. «Я тут кое-что обдумал, политика», — сказал Лютер, прежде чем Шон выключил экран. «Никто из нас не забыл соглашение или все остальное, что он сделал. Но у нас не было выбора», — сказал Супермен. «Выбор есть всегда. Я понимаю, что никто из вас никогда не пересечет эту черту на этой земле. Но все же», — сказал Шон, — «все кончено, и с этим покончено. Если Лютер сделает что-нибудь, заслуживающее нашего внимания, мы разберемся с этим», — сказал Бэтмен. «Надеюсь, что так, поскольку это будет ваша вина. Только один раз я хочу, чтобы у меня была 1 неделя тишины и покоя и никаких глупостей. Это все, о чем я прошу», — сказал Шон, заставив некоторых из них рассмеяться. Позже, внизу, у доков в Метрополисе, Рорк и небольшой отряд солдат выследили Гранди прежде, чем получили визуальный сигнал. «Привлечь его внимание», — сказал Рорк, прежде чем один из его солдат выпустил в него ракету, заставив его взреветь от гнева. «Оставь Гранди в покое», — крикнул Гранди, прежде чем его обстреляли лучом дисраптера, который сильно ослабил его. «Это должно его задержать», — сказал Форш, когда изолятор подвешивали над Гранди, как вдруг из воды появилось большое чудовище, и на вершине этого существа оказался никто иной, как человек Аква. Его существо заставило людей Рорка отступить, прежде чем он отправился к Гранди. «Если ты хочешь жить, ты пойдешь со мной», — Аква-человек сказал, чтобы он сел на своего зверя, прежде чем уплыть, заставив Рорка нахмуриться. Минуту спустя, Аква-человек был в доме доктора судьбы. «Где мы находимся?» «Ты обещал дать Гранди золото», — сказал Гранди. «Я так и сделаю, но сначала мне нужно найти моих коллег. Ты нам для чего-то нужен. Как только вы закончите свою часть, вы можете получить золото», — Аква-человек сказал, прежде чем нашел жену доктора судьбы Инзу. «А где же судьба и остальные?» — спросил Аква-человек. «Готовлю ритуал», — сказала Инза. Однако внезапно появился портал, и доктор судьба вместе с доктором Стрендж, Кван Чи, Шан Цунем, Константином, Райденом и Гором. «Это Соломон Гранди?» — спросил Кван Чи. «А чего ты ожидал? Мы должны поторопиться. Не пройдет много времени, как Шон и остальные узнают о нашем маленьком трюке», — сказал человек Аква. «И все же я считаю, что мы должны были просто сказать ему», — сказал Константин. «Нет, иначе он бы этого не одобрил. Убить худшего из худших — это одно, даже предложить их королеве ксеноморфов, которую он одобрит, но Гранди нет в списке наших злейших врагов», — сказал Райден. «За много разговоров, Гранди скучал. Что глупые маги хотят, чтобы Гранди сделал за свое золото?» — спросил Гранди. «Сначала нам нужно узнать ваше происхождение. Как ты стал таким, какой ты есть?» — спросил доктор судьба. «Этот вопрос, казалось, впервые в жизни заставил Гранди задуматься. Гранди не помнит. Гранди всегда был Гранди. Сказал Гранди. Вряд ли, сказал Райден. Возможно, простое заклинание откровения, сказал доктор Судьба, заглядывая в свои давно забытые воспоминания. А, теперь понятно. Тебя звали Сайрус Голд, злой человек, совершивший много дурных поступков. До того дня, когда ты пробудил зло, столь же великое, как и твое собственное. Они оборвали твою жизнь, прокляли тебя могущественным Григри, и сбросил твои останки в болото, благоухающие своими мистическими свойствами. Эти чары плохо сочетались друг с другом. И вот спустя десятилетия на болоте появился ходячий мертвец, бездушный и пустой, всегда ищет, не зная почему, сказал доктор Судьба, заставив Гранди широко раскрыть глаза. Гранди помнит, сказал Гранди. Так он соответствует нашим требованиям, спросил Гор. Да, сказала Судьба. Тогда мы должны начать немедленно. На карту поставлена судьба как Атлантиды, так и Земли, сказал человек Аква. Знаешь, я припоминаю, что в какой-то момент ты заботился только о своем народе, весело сказал Константин. Времена меняются, сказал человек Аква. Нет, Гранди чего-то хочет, сказал Гранди. Чего же еще ты хочешь? Ты уже согласился взять золото, сказал Шанцун. Гранди не хочет золота. Гранди хочет получить то, что отняли у него мужчины, сказал Гранди. О, так ты хочешь вернуть свою душу, сказал Константин. Гранди хочет его вернуть. Помогут ли маги? Спросил Гранди. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь вам, сказала Судьба, хотя Гранди и не мог сказать, что это ложь. Между тем, войска Рарка вывозили поврежденное оборудование, которое Аква-человек уничтожил, когда помогал Гранди. Однако внезапно один из тросов лопнул и упал на солдата, заставив его задохнуться и прикрыть голову, но ничего не произошло, заставив его поднять глаза и увидеть, как Супермен кладет кусок на грузовик, когда Рорк приблизился к нему. «Похоже, тебе не помешает помощь», — сказал Супермен. «Не обижайся, но на сегодня я получил более чем достаточно помощи от усовершенствованных людей, спасибо», — сказал Рорк, когда Шон, девушка ястреб и чудо-женщина приземлились рядом с ним. «И что это должно означать?» — спросил Шон. «Сынок, мои люди были в нескольких дюймах от того, чтобы схватить Гранди, когда один из твоих друзей пришел и помог ему выбраться», — сказал Рорк. «А», — сказала ястребиная девочка, — «он разбил наши танки, напал на моих людей и схватил Гранди, прежде чем тот уплыл на гребаном лохнесском чудовище», — сказал Рорк. «Рорк», — сказал Шон, привлекая его внимание. «О ком, черт возьми, ты говоришь?» — спросил Шон. «Аквамин», — сказал Рорк, заставив Шона прищуриться. «Ты уверена?» — спросил Шон, прежде чем вытащил запись с камер наблюдения, показывающую все это. «В этом нет никакого смысла. Артур не стал бы просто так делать что-то подобное, если бы у него не было очень веской причины», — сказал Шон. «Может быть, нам стоит услышать это от него», — сказала чудо-женщина. «Да», — сказал Шон. «Вскоре все четверо летели прямо в Атлантиду. Мы не можем считать, что он испортился. Аква-человек помог уничтожить правила Лютера, когда мы были захвачены на месяц на плоту», — сказала чудо-женщина. «Согласен. Кроме того, Аква-человек даже не знает Гранди, поэтому ему нет смысла спасать его», — сказал Шон. «Если только ему не надоест, что Альянс считает, будто с его народом обращаются несправедливо», — сказала ястребиная девочка. «Как несправедливо. Все его королевство вернулось на поверхность из-за Юникрона, и он занимает высокое положение в Легионе», — сказал Шон. «Придержи эту мысль, смотри», — сказал Супермен, указывая вперед и видя, что на круизный лайнер напало какое-то чудовище. «Все еще думаешь, что Аква-человек не испортился?» — спросила девушка-ястреб. «Да, потому что эта штука не из океана и не из первобытной эпохи», — сказал Шон, когда они влетели, чтобы сбить зверя. Супермен отбивал щупальца, но когда один из них схватил его, его ударило током, что на самом деле причинило ему боль. «Эта штука сделана из магии», — сказал Шон, прежде чем выстрелить ему в голову, убив его, когда он погрузился на дно моря. «Что это была за штука?» — спросил Супермен. «Даже не знаю, это точно не с Земли», — сказал Шон. «Откуда ты знаешь?» — спросила девушка-ястреб. «Во-первых, я знаю каждое существо, живущие на земле, в воздухе земля и океан, и этой штуки нет в списке», — сказал Шон. Минуту спустя, прибыв в Атлантиду, он сразу же отправился во дворец, где находилась королева Мера. С возвращением, друзья мои», – добродушно сказала Мера. «Привет, Мера. Нам нужно поговорить с Артуром о том, почему он помог Гранди сбежать из плена и напал на людей Рарка», – сказал Шон, удивляя ее. «Зачем ему помогать кому-то против легиона?» – спросила Мера. «Именно это мы и хотим знать. Несколько минут назад на круизный лайнер напало какое-то существо, пришедшее из моря. Нам нужны ответы», – сказал Шон. «Боюсь, я не смогу на них ответить. Артур по какой-то причине находится с теми, кто известен как Доктор Судьба и Доктор Стрэндж. Если вы хотите поговорить с ним, вам придется найти их», – сказала Мера, заставив Шона кивнуть, прежде чем они ушли. «Ладно, теперь я еще больше запутался», — сказал Шон. «По крайней мере, теперь у нас есть два имени», — сказала ястребиная девочка. «Это совсем другое дело, Доктор Судьба и Доктор Странный. Оба они, пожалуй, самые могущественные маги на планете», — сказал Шон. «Стрэндж — это старый друг, не так ли?» — спросила чудо-женщина. «Да, мы оба учились у волшебницы, известной как Древняя 10 лет назад. Мы оба пошли к ней, чтобы вылечиться», — сказал Шон. «Тогда, возможно, она поможет нам понять», — сказал Супермен. «Этого не случится, она мертва». Так продолжалось в течение 10 лет после того, как один из ее бывших студентов отвернулся от нее, — сказал Шон. Минуту спустя, вскоре все четверо прибыли в башню судьбы. «Нет двери?» — спросила чудо-женщина. «Ты действительно думаешь, что он будет?» — удивленно спросил Шон, прежде чем сотворить заклинание, — но оно не сработало. «Хм», — растерянно сказал Шон. «Что случилось?» — спросил Супермен, неуверенный. «Единственная причина, по которой дверь не открывается, это то, что судьба не хочет никого впускать», — сказал Шон. «Дай я попробую». Ястребиная девочка сказала, что вынимает булаву. «Милая, этого не будет, Шон», — попытался сказать, прежде чем она ударила своей булавой в стену, и удивительно, что она действительно сломала ее. «Работа», — удивленно сказал Шон, заставив ее ухмыльнуться. «Ты что-то говорил?» — сказала Хатгерл, заставив его весело покачать головой. «Между тем, я еще раз всех вас предупреждаю. Как только заклинание начинается, я не могу остановиться», — сказала судьба, — «и боль будет невыносимой. Вы уже говорили нам об этом раньше. У нас мало времени», — сказал Аквамин. «Глупый фокусник. Гранди не волнует боль. Гранди хочет получить свою награду», — сказал Гранди, когда его пристегнули для ритуала. «Очень хорошо, давайте начнем», — сказала судьба, когда он и доктор Стрэндж начали произносить заклинание. Пока это происходило, Гранди кричал от боли, в то время как те, кто мог использовать магию, начали петь для ритуала. Однако вскоре туда ворвались Шон и его группа. «Эй!» — крикнул Шон, когда они бросились в атаку, но Инза создала барьер, заставив их остановиться. «Опять магия!» Супермен сказал, что с него хватит. Однако Хаукгерл ударилась о барьер, послав взрыв в Инзу, нокаутировав ее. «Из чего, черт возьми, сделана эта булава, Шон?» — спросил себя, прежде чем они пошли навстречу судьбе, которая пыталась взорвать их лучом из своего шлема, но Хаукгерл отправила его обратно. «А-а!» — доктор Судьба закричал, когда его ударили, и ритуал прекратился. «Ты хоть понимаешь, что натворил? Уходи отсюда сейчас же!» — закричал аквачеловек. Не без объяснения того, что, черт возьми, происходит», — сказал Шон. «Ты все испортил. Аквамен, останови их. Мы можем попытаться что-то импровизировать, но нам нужно позволить сосредоточиться», — сказал доктор Судьба. «Уходи отсюда», — заорал Гранди на четверых. Супермен всегда все берет у Гранди, но не в этот раз. На этот раз Гранди краш. Гранди кричал, атакуя Супермена, в то время как Аквамен атаковал чудо-женщину, а Гор и Райден атаковали Шона. «Ты берешь судьбу и странное. Ваша булава, кажется, отлично работает против магии», — сказал Шон девушке-ястребу. «Просто для протокола, я не начинал эту драку», — сказала ястребиная девочка. «Первый раз за все время». Шон сказал это до того, как Кван Чи и Шан Цун напали на него, а ястребиная девочка напала на обоих врачей. «Ладно, много шума», — сказал доктор Стрэндж. Он произнес заклинание, которое отправило их в разные части света. Супермен отправился с Гранди, а Аквамен с чудо-женщиной. Шон, конечно же, получил Константина, Райдена, Гора, Шан Цуна и Кван Чи. Они появились на острове монстров, как его называл мир. «Я не думаю, что ты захочешь рассказать мне, что, черт возьми, происходит сейчас, не так ли?» Шон просил только о том, чтобы его взорвала магия Райдена. «Нет времени объяснять», — сказал Райден. «Жалость», — сказал Шон, прежде чем засвистеть, и земля задрожала, прежде чем пользователи магии подняли глаза и расширили их, увидев Годзиллу, который ревел на них. «О, черт возьми», — Константин сказал. Минуту спустя, Шон легко выиграл свою битву с пользователями магии, прежде чем вернуться в башню вместе с Суперменом и нокаутированным Гранди на буксире. Затем появился Аквамен с Чудо-женщиной, прежде чем он увидел, что его союзники побеждены, прежде чем прыгнуть к ним. «Отдай их мне», — сказал Аквамен. «Я требую объяснений немедленно». Шон сказал, что не в настроении выслушивать эту чушь. «Нет времени объяснять», — сказал Аквамен, прыгая на них, заставляя Шона вздохнуть, прежде чем Супермен ударил его в лицо и вырубил. У девушки ястреба было преимущество перед странностью и судьбой, поскольку ее булава, казалось, нарушала поток магии вокруг них. Она загнала их в угол и уже собиралась снова напасть, когда Шон схватил ее за руку. «Достаточно», — сказал Шон, прежде чем бросить союзников к их ногам. «Хватит игр, я требую объяснений прямо сейчас», — крикнул Шон, прежде чем комната содрогнулась и появился белый свет, а затем появилось изображение темного существа в форме черного черепа. «Мы пытались предотвратить это», — сказал Стрейндж. «Что это за чертовщина?» — крикнул Шон, прежде чем доктор Судьба подлетела к пролому и попыталась наложить заклинание, чтобы закрыть его, но существо оказалось слишком сильным, поэтому девушка-ястреб подлетела к нему и протянула свою булаву, прежде чем они оба начали произносить одно и то же заклинание, прежде чем пролом закрылся. Вскоре они оба полетели вниз, а остальные снова поднялись. «Откуда ты можешь знать это заклинание?» — спросила Судьба. «На моей планете это ближе всего к молитве», — сказала ястребиная девочка. «Что, черт возьми, происходит? Я здесь совершенно потерялся», — сказал Шон, совершенно сбитый с толку. «Времени нет», — сказал Аквамен. «Уделять время. Что это было?» — спросил Шон. «Ну ладно, хватит», — странный сказал, прежде чем произнести заклинание, которое показывало древние события, начиная с показа Атлантиды в старые времена. «Хорошенький», — сказал Гранди. «Атлантида?» — спросил Шон. «Да, за тысячи лет до того, как он ушел под воду. В те дни Атлантидой правили короли-колдуны», — сказал Аквамен. «И, к счастью, это так, ибо Атлантида, как и большая часть древнего мира, подверглась нападению существ из других измерений, называемых древними. Судьба сказала, показывая события древних, напавших на Атлантиду. Это было до того, как ты отправился в прошлое и создал наследие призрачных всадников», — сказал Гор. «Древние почти уничтожили человечество, если бы такие, как Годзилла и другие первобытные, не сражались против них, пытаясь подготовить путь для самого могущественного из них, великого Ихтулту Судьба», — сказала, показывая события с Годзиллой такими, как он, нападающими на старых. «Как бы Посейдон ни рисковал, их можно остановить», — сказал Аквамен. Он собрал почти всю окружающую мистическую энергию на Земле и сковал ее в единое оружие. «Сила Трезубца послужила изгнанию древних из нашего царства», — сказал Райден. «Но цена была высока. Посейдон знал, что та же самая мистическая энергия, которую он использовал, чтобы победить древних, также питала заклинания, которые не давали Атлантиде погрузиться в океан. Он спас мир, но заставил Атлантиду погрузиться в океан, пока Юникрон не заставил Атлантиду снова подняться на поверхность через тысячи лет», — сказал Аквамен. «Теперь древние стремятся вернуться в наш мир. Уже появились трещины, позволяющие существам из их мира проникать в наш», — сказала Судьба. «И тебе не пришло в голову сказать мне об этом, потому что», — спросил Шон, — «чтобы сотворить заклинание снова, потребовалась жертва. Если бы мы вам сказали, вы, без сомнения, были бы против, так как вы, кажется, не видите в Гранде большой угрозы», — сказал Аквамен. «Ну, разумеется, им легко манипулировать», — сказал Шон. «Ты бы все еще так говорил, если бы знал, кем он был давным-давно, приятель», — спросил Константин. «Что это значит?» — спросил Шон. «На самом деле он Сейрус Голд. Я думаю, что эти имена вам что-то говорят», — сказал Константин. «Это было очень давно. Кроме того, зачем накладывать разрушенное заклинание?» — спросил Шон. «Что ты такое говоришь?» — спросил Аквамен. «Я говорю, что мы доберемся до этого Ихтулту и убьем его лицом к лицу», — сказал Шон. «Это не так просто», — сказала ястребиная девочка. «И что это должно означать?» — спросил Гор. «Мой народ когда-то поклонялся ему», — сказала ястребиная девочка. «Что?» – недоверчиво переспросил Шон. «Но почему?» – спросил Шон. «Это было 1000 лет назад. Он дал нам самые основы нашей культуры в обмен на наши жертвы», – сказала ястребиная девочка. «Я не могу поверить, что кто-то может поклоняться этой штуке», — сказал Аквамин. «Это было 1000 лет назад. Мы все еще были примитивной культурой», — сказала ястребиная девочка. «Ну, наложение того же заклинания только задерживает проблему и делает ее еще одним миром, с которым нужно иметь дело», — сказал Шон. «Он не ошибается», — сказал Кван Чи. «Что ты предлагаешь? Мы пойдем в его мир и убьем его?» — спросил Аквамин. «Как будто ты не думаешь о том же самом», — сказал Шон, заставив его ухмыльнуться. «Истинный. Однако я не могу пойти. Если мы собираемся уничтожить этого монстра, один из нас должен остаться и разобраться с его силами, которые пришли из пролома», — сказал Аквамин. «Вполне справедливо. Хорошо, вот план. Аквамин останется позади и поведет земную фракцию легиона против этих тварей, в то время как остальные из нас пойдут и убьют этого Ихтуту», — сказал Шон. «Я не думаю, что технологии легионов достаточны, чтобы справиться с этими вещами», — сказал Стрейндж. «Придется это сделать», — сказал Шон. «Очень хорошо, так сказала судьба, прежде чем послать Аква-человека в Атлантиду для подготовки. Пошли отсюда», — сказал Шон, когда судьба создала портал и вошла в царство древних. «Не совсем то, что я ожидал», — сказал Супермен, оглядывая область, которая плавала вокруг, прежде чем они увидели древних, проходящих через портал в царство земли. «Мы должны держать их в страхе», — сказал Гор. «Тогда ладно, я, судьба, Стрендж, Гранди и ястребиная девочка найдем их Туту и убьем его, пока остальные будут держать эти вещи в страхе», — сказал Шон. «Согласованный», — сказал Райден. Минуту спустя, довольно скоро группа обнаружила, что их Туту стоит над ними и свирепо смотрит на них. «Будь начеку», — сказала судьба. «Не говори, пока не спугнешь, пылинка», — сказал их Туту. «Ладно, это было просто грубо», — сказала девушка ястреб, прежде чем одно из щупалец с глазами приблизилось к ней. «Кто ты такой?» — сказал их Туту. «Шейра Холл, девушка ястреб», — сказала ястребиная девочка. «От тебя несет танагарским зловонием», — сказал их Туту. «Говорит гигантский кальмар», — сказала ястребка, заставив Шона фыркнуть от удовольствия. «Определенно танагариец. Я поговорю с девушкой ястребом, прежде чем уничтожу ее. Остальные меня не интересуют», — сказал их Туту, прежде чем его приспешники появились из-под земли и напали на них. «А, черт возьми», — сказал Шон, прежде чем взорвать их. Ястребка попыталась помочь, но ее схватил их Туту. «Верни птичий нос», — закричал Гранди, пытаясь разбить монстров. «Поговори со мной, дитя Танагара», — сказал их Туту девушке ястребу. «Мне нечего сказать, у меня есть жест для тебя, но мои руки связаны», — сказала девушка-ястреб, услышав тихий смех Ихтуту. «Как же мне не хватало духа твоего народа», — сказал Ихтуту. «Мы не скучаем по тебе, мы переросли вас 1000 лет назад», — сказала ястребиная девочка. «Я отдал твоим людям все. Почему ты покинул меня?» — спросил Ихтуту. «Оставить, мы вышвырнули тебя вон. Цена за твои услуги была слишком высока», — сказала ястребиная девочка. «Моя дань была справедливой, я заслужил твою веру», — сказал Ихтуту. «Неужели, какова цена за души моих предков?» — сказала ястребиная девочка. Как только она это сказала, Гранди услышал. «Змеиное лицо крадет души?» — спросил Гранди, прежде чем повернуться к Ихтуту. «Верни Гранди его душу, змеиное лицо. Ты слышишь, Гранди? Отдай его обратно!» — крикнул Гранди, прежде чем вскочить и добраться до макушки. Между тем, Супермен и другие все еще пытались сдержать старых, но внезапно те, кто прошел через портал, начали отступать. «Они не нападают», — сказала чудо-женщина. «Нет, они бегут», — сказал Райден, прежде чем раздался знакомый рев. «Хаэм», — сказал Супермен, прежде чем из портала появился Годзилла с Акваменом на голове. «Годзилла и другие первородные пришли нам на помощь, как и в прошлый раз. Я думаю, что смогу закрыть дыру трезубцем, но мне нужно что-то, чтобы заткнуть дыру», — сказал Аквамин, прежде чем Годзилла вернулся. Назад к остальным. Шон и его группа отбивались от монстров, в то время как Гранди атаковал их Туту изнутри, что причинило ему много боли и освободило Хаук-Герл. «Шон, Гранди уже внутри», — сказала ястребиная девочка. «Вы двое идите за ним, мы их задержим», — сказал Стрейндж. «Право», — сказал Шон, когда они влетели в дыру, проделанную Гранди. Довольно скоро они нашли его сильно раненым в схватке с чудовищем внутри. «Гранди не может пошевелиться», — слабо произнес Гранди, не спуская с него глаз. «Я закончу то, что он начал», — сказал Шон, прежде чем взять ее булаву, подойти к Ихтуту и свирепо посмотреть на него, когда его маска исчезла. «Это твой конец», — сказал Шон, но Ихтуту неожиданно расхохотался. «Шон Эшберн Крюгер, наследник по завещанию генерала», — сказал Ихтуту. «Ты меня знаешь?» — спросил Шон. «Сомневаюсь, что есть кто-то вроде меня, кто не знает о тебе, мальчик. Твоя судьба была предсказана очень давно», — сказал Ихтуту. «Я сам решаю свою судьбу», — сказал Шон, прежде чем обрушить на него булаву, которая взорвала его сердце. На следующий день Шон и его группа были на могиле, где они похоронили Гранди после того, как его раны оказались слишком сильными, чтобы излечиться. Наконец-то он обрел покой. «Мне показалось счастлив в конце концов, не знаю почему», — сказала ястребиная девочка. «В этом вся штука жизни, Шейра. Он полон тайны даже в смерти», — сказал Шон, положив руку ей на плечо, прежде чем группа покинула могилу Гранди. Глава 91. Тайное общество. Прошла неделя с тех пор, как Гранди погиб от руки стариков. Все снова стало очень мирным. В настоящее время, однако, Робби и Картер были на своих велосипедах в Нью-Йорке, прежде чем они получили предупреждение о безопасности. Охранник из Prime Tech сообщил о готовящемся ограблении. «Похоже, наш друг вернулся в бизнес», — сказал Картер. «Оттенок», — сказал Робби. «Бинго, давай двигаться», — сказал Картер, прежде чем они настроились на состояние призрачного всадника и уехали на место преступления. Как только они добрались до здания, они быстро обнаружили вооруженных головорезов внутри. Прежде чем они ворвались внутрь, разделились, прежде чем убить головорезов с легкостью. «А где тень?» – спросил Робби. «Давай попробуем подняться наверх», – сказал Картер, прежде чем они бросились наверх. Наверху Шейд собирался достать высокоразвитый чип, но прежде чем он успел схватить его, Робби и Картер ворвались внутрь. «Я поймал его», – они оба закричали, но тень быстро поглотила комнату, и они врезались друг в друга. Как только саван исчез, они оказались в человеческом обличье. «Черт возьми», — раздраженно сказал Робби. «С каких это пор такой низкоуровневый панк, как он, убегает от нас?» — спросил Робби. «Первый раз за все, приятель», — сказал Картер, когда они ушли. Между тем, Шейд бежал по переулку, но когда он добрался до улицы, рядом с ним припарковался большой грузовик, и окно опустилось, открыв высокую женщину с рыжими волосами, загорелой кожей и голубыми глазами. «Тебя подвести, красавчик?» – спросила женщина, заставив его улыбнуться. «Не возражаю, если я это сделаю», – Шейд сказал садиться, и она уехала. Вскоре, однако, они въехали в горный район. «Где мы находимся?» – спросил Шейд. «Скоро сам увидишь», – сказала женщина, прежде чем нажать кнопку, потайная дверь открылась, и она въехала. Оказавшись внутри, они обошли вокруг, прежде чем тень увидела каменную статую первых двух зеленых фонарей земли, прежде чем их уничтожил никто иной, как Синистра. Затем над ним пролетела группа летучих мышей, и паразит схватил одну из них. «Вкусный», — сказал паразит. Затем Шейд посмотрел и увидел женщину с белой кожей, голубыми глазами и бело-голубыми волосами, одетую в синее трико, замораживающее некоторых летучих мышей. Версия нападения на Аркхэм. «Я продолжаю говорить, но я повторю это снова. Она самая горячая версия убийцы Мороза когда-либо. Я прав, мальчики и девочки. Теперь я понимаю, что ты пытаешься создать еще одну лигу несправедливости», — сказал Шейд еще до того, как увидел женщину в розовом трико. «Мы называем это обществом. Тайное общество», — сказала женщина. «Называй это как хочешь. Это не сработает. Особенно теперь, когда Легион имеет армию героев в эти дни и опытных солдат войны», — сказал Шейд. «Сейчас», — сказал мужской голос, заставив его обернуться, и увидел гигантскую гориллу, идущую к нему на двух ногах. Эту гориллу звали Грот. За неделю до того, как Супермен получил свои способности обратно от Картера, Барри и Стюарт сорвали планы Гротца как править центральным городом, так и уничтожить Гориллу Сити, которая даже тогда была в союзе с глобальными технологиями из-за того, что они уважали друг друга. Шон снабдил их большим устройством, способным защитить их город, и они дали ему экспериментальную технологию. «Кто сказал, что мы идем прямо за Легионом?» – спросил Грот. Между тем, Картер созвал всех лучших призрачных всадников на место встречи. «Что происходит?» – спросил Шон. «Тень убежала от нас», — сказал Робби. «Ну и что, не так, как другие всадники теряли свои цели раньше? А тень — это крайне низкая цель», — сказал Блейз. «Нас больше беспокоит, что мы не так хорошо организованы, как раньше, Делигей». Картер хотел что-то сказать, но Шон откашлялся. «Мы договорились держать это в секрете», — сказал Шон. «Право», — сказал Картер. «Что именно ты предлагаешь?» — спросил Дэвид. «Практика», — сказал Картер, и многие из них застонали от досады. «Это все, что случилось сегодня вечером», — сказал Робби. «А что нам на самом деле терять?» — спросил Турок. «Время», — сказал Шон. «Еще немного совместной работы никому из нас не повредит», — сказал Дэвид. «Прекрасно, но давай сделаем это быстро. Нам еще предстоит найти остатки режима», — Шон сказал, чтобы они все согласились. «Между тем, так что все это значит?» — спросил Шейдграда, когда они осмотрели остальных. «Небольшая группа, я полагаю, способна уничтожить сильнейшего из призрачных всадников. Несмотря на то, что многие думают, я точно знаю, что их можно победить. Фредди Крюгер доказал это больше, чем кто-либо другой». Грот сказал, что очень уважает старшего из детей Крюгера, не зная, что он создал режим, чтобы дать легиону повод для создания огромной армии. «Должно быть, это стоило целое состояние, чтобы доставить их сюда», — сказал Шейд. «Никто из них не пришел сюда за деньгами. У каждого из них есть вендетта против каждого призрачного всадника». Синистра затаил злобу на Крюгера за то, что тот закрыл свой корпус и уничтожил режим. «Паразит — один из последних с территории Супермена благодаря тому, что Шон 4 года назад вынес многим из них смертный приговор. Убийца Фрост просто любит убивать, и гиганта полностью предана мне», — сказал Грот. «А я, полагаю, ты и это понял», — сказал Шейд. «Ты настоящий преступник, Шейд, но ты мог бы стать хозяином мира», — сказал Грот. «Я пыталась. Я буду довольствоваться тем, где нахожусь сейчас», — сказал Шейд. «Как ты будешь себя чувствовать через 10 лет, когда тебя все еще гоняют по складам и крышам, суставы болят, легкие горят?» — спросил Грот. «Это шанс раз и навсегда избавиться от самых сильных призрачных всадников. Без них Легион будет в смятении», — сказал Грот. «Знаешь, в Легионе есть не только призрачные всадники. К тому же у Крюгера появились новые полномочия после соглашения Лютера. Как ты собираешься уничтожить их всех?» — спросил Шейд. «Вот увидишь», — сказал Грот. Между тем, Турок был на спине Ральфа, когда он бросился на группу вновь активированных боевых дроидов, прежде чем Ральф наступил на них и взвыл в воздух. Затем Турок спрыгнул и полоснул нескольких своей цепью, прежде чем группа супербоевых дроидов появилась позади него только для того, чтобы Картер появился и уничтожил их. «Держи себя в руках, малыш», — сказал Картер, заставив его фыркнуть от удовольствия. Затем Робби пошел за одним из летающих боевых кораблей, чтобы уничтожить его. «Подожди!» Турок закричал только для того, чтобы она взорвалась, и Робби тяжело упал на землю и снова стал человеком. «Ой!» — сказал Робби. «Эта чертова штука была подстроена так, чтобы взорваться», — сказал Турок. «Небольшое предупреждение заранее», — сказал Робби. «Я почувствовал это в последнюю секунду, моя беда», — сказал Турок перед тем, как группа дрейдиков накатилась на них только для того, чтобы Дэвид разбил их, когда спрыгнет вниз. «Что все это значит теперь?» — спросил Бэтмен, появляясь из портала. «Практика. Робби предложил нам вернуться в строй после того, как тень уйдет», — сказал Шон, наблюдая сверху. «Хоть что-нибудь?» — спросил Шон. «Ничего. Тень полностью выпала из сетки. Супермен и остальные все еще ищут», — сказал Бэтмен. «Сообщите нам, как только вы это сделаете. Возможно, это сделает Робби счастливым», — сказал Шон. Между тем, общество находилось в самолете, направлявшемся на остров. «Что это за страна?» — спросил паразит. «Это не страна, это учреждение Легиона, где содержатся одни из худших из худших. Один из них будет добавлен в наше общество», — спросил Грот. «Разве Легион не укрепит это место?» — спросил Шейд. «С войсками да, но они не будут готовы к встрече с нами», — сказал Грот с усмешкой. Минуту спустя, обществу удалось с легкостью уничтожить солдат, прежде чем они добрались до камер сдерживания, и освободить каждого человека в здании, прежде чем они взбесились. «Так кто же этот парень, за которым мы охотимся?» — спросил Шейд. «Ну, на самом деле два, если второй действительно здесь», — сказал Грот, прежде чем открыть одну из камер. Внутри другие члены расширяют глаза. «Ты же не всерьез», — сказал убийца Мороз. «О, но это так, Джаггернаут», — сказал Гротт, показывая неудержимого мутанта. «Ты не мог бы вытащить меня отсюда?» — спросил Джаггернаут, прежде чем Гротт нажал кнопку и выпустил его из камеры, которая была достаточно крепкой, чтобы удержать его. «А теперь посмотрим, здесь ли еще один», — сказал Гротт, просматривая систему. «А вот и он». Гротт сказал, что перед тем, как они нашли последнюю камеру, внутри был никто иной, как сектор, который был прикован к стене. «Теперь наше общество завершено», — сказал Гротт с усмешкой. Между тем, Шон и всадники отдыхали от тренировок. «Вы, ребята, помните старые времена до Лиги и Легиона?» — спросил Робби, заставляя их хихикать минус Турок. «Не знаю», — ответил Турок. «Ну, тогда все было гораздо проще. Мы получаем наводку на преступников, которые должны были далеко уйти и убрали их. Вот и все, ничего из этого, весь мир не кончится так, как это было всегда до того, как был сформирован Легион. Получал деньги и жил хорошей жизнью, сохраняя людей в безопасности», — сказал Блейз. «Кто-нибудь представляет Джонни Блейза в роли Николаса Кейджа, потому что я так делаю с тех пор, как увидел первый фильм. И тогда тебе тоже заплатили?» — спросил Турок. «Я знаю, люди говорят, что вам не должны платить за такие вещи, но я считаю, что они должны, по крайней мере, получать компенсацию за свою работу. Вот как это работает в наши дни», — сказал Шон. «Кстати, о чем Картер говорил раньше? Какой секрет?» — спросил Турок. «О, до того, как Лига Справедливости была официально сформирована, я был в середине формирования своей собственной группы. Чертовски хороший способ. Но прежде чем они успели выйти на публику, пришла Лига. Я решил использовать эту группу как последнюю линию обороны», — сказал Шон. «Они настолько хороши?» — спросил Турок, заставив их хихикнуть. «А да, определенно может даже бросить нам вызов», — сказал Робби, прежде чем они получили сигнал тревоги. «У нас проблема. Остров был атакован час назад, и почти все заключенные покинули его. Нам удалось остановить некоторых из них, но те, кто больше беспокоился, ушли», — сказал Бэтмен. «Например?» — спросил Шон. «Сектор и Джаггернаут, и угадай, кто их вытащил», — сказал Бэтмен. «Кто это?» — спросил Дэвид. «Гротт», — сказал Бэтмен, заставляя их сузить глаза. Между тем, сектор был в середине сбора деталей, необходимых для модернизации, когда нож был брошен ему в спину. «А-а!» — сектор заорал от боли, прежде чем рухнуть на колени. «Ты такой предсказуемый, сектор. Это единственное место, где есть детали, которые вам нужно обновить самостоятельно. А теперь, где Грот?» — спросил Шон, указывая вперед, где он и общество появились из тени. «А ты не думала, что я приду одна?» — спросил сектор. «Хм, жаль, что я не подумал об этом», — сказал Шон, прежде чем двери распахнулись и появились Турок, Робби, Блейз, Картер и Дэвид. «О, подожди, я так и сделал», — сказал Шон с ухмылкой, прежде чем его броня появилась и взорвала его. Турок и Дэвид сразу же отправились за Джаггернаутом, так как он был самым опасным. Шон пошел прямо против гиганта и убийцы Мороза, прежде чем его ноги замерзли. «Почему бы тебе не сдаться? Мы можем сделать так, чтобы это стоило вашего времени», — соблазнительно произнес убийца Фрост, заставив его хихикнуть. «Извини, милая, но я не отказываюсь от своих убеждений», — сказал Шон перед тем, как вырвать ноги и ударить по ним, заставив их отпрыгнуть назад. Обе стороны были равны, прежде чем сектор вытащил меч и попытался ударить Шона в спину, но Шон развернулся и снес ему голову, заставив упасть замертво. «Черт возьми, отступайте!» Гротт кричал, чтобы они сделали именно это. «Это еще один минус для графа», — сказал Турок. «Хм», — сказал Шон, поднимая отрубленную голову сектора. «Полагаю, мне следует передать это Саб-Зиро и Линь Куэю. Это успокоит их всех, если они будут знать, что их главный враг мертв», — сказал Шон. Позже Шон возвращался домой после того, как доставил отрезанную голову сектора в Саб-Зиро. Однако еще до того, как он смог добраться домой, облако фиолетового газа окружило его, заставив закашляться, прежде чем упасть в нокаут. Над ним стоял Гротт. «Теперь ты не такой крутой, Крюгер», — сказал Гротт, ухмыляясь. Позже, в Готэм-Сити на большом стадионе был полный зал людей, приветствующих футбольный матч. Однако внезапно большой носитель приземлился прямо посреди поля, сбивая с толку людей. Прежде чем на вершине носителя открылась дверь и появилось тайное общество с градом в середине. Теперь, когда я завладел вашим вниманием», — сказал Грот, заставляя многих вытаращить глаза при виде говорящей гориллы. «Мы пришли на эту арену, потому что там сильные обычно побеждают слабых. Как вы, так называемые высшие приматы, упиваетесь этим, но за пределами этих стен вы делаете все возможное, чтобы сковать могущественных и помешать им исполнить свое предназначение. Это все вот-вот закончится», — сказал Грот, прежде чем нажать кнопку, и из-за них появились самые могущественные призрачные всадники в истории, заставив толпу ахнуть. «Эти призрачные всадники обладают величайшей силой во Вселенной, и как они используют эту силу? Они защищают и укрывают слабых и бессильных, убивая тех, кто должен править этим миром. Больше нет. С этого дня эпоха призрачных всадников закончилась. Легион падет, и из пепла вновь восстанет режим». Именно так, как задумал Фредди Крюгер. Он знал, как должна работать эта вселенная, сказал Грот, заставив Шона усмехнуться, что он и заметил. «Что тут смешного?» — спросил Грот. «Ты многого не знаешь о моем брате», — сказал Шон. «Я знаю достаточно». Он знал, что слабым нет места в этой вселенной, и хотел что-то с этим сделать, в то время как ты просто защищал их, а не управлял ими, как он, — сказал Грот. «Дамы, пожалуйста», — сказал Грот, когда Киллер Фрост и гиганты сели за штурвал. Однако вместо этого они нажали на спусковой крючок, освобождая Шона и всадников. «Что ты делаешь?» — завопил паразит. «Я думаю, мы примем сторону победившей команды», — сказала гиганта, прежде чем Шон приземлился рядом с ними, и поцеловала его в щеку. «О, ради всего святого, что женщина видит в нем?» — спросил Грот. «Ладно, я злюсь, что нас отравила газом гребаная обезьяна», — сказал Робби. «Тогда я предлагаю позаботиться о них навсегда», — сказал Шон, когда обе команды бросились друг на друга, а Фрост и гиганты остались в стороне. Робби пошел сразу за Шейдом, у которого была обида после того, как он ушел. «Я знал, что это не сработает. Я так и знал», — закричал Шейд, прежде чем задохнуться от боли, когда Робби ткнул его кулаком в грудь, заставляя издавать булькающие звуки, когда кровь потекла по его рту, прежде чем он умер, и Робби сжег его в пепел. «Отдыхай в аду», — сказал Робби. Дэвид боролся с паразитом, прежде чем заковать его в цепи и раскачать по стадиону. «У-у-у-у-у-у-у-у-у-у», — закричал паразит, прежде чем Дэвид быстро швырнул его на землю и отключился. «Ой», — сказал паразит, прежде чем отключиться. «Хм, я не знаю, почему Кларку так трудно вытащить твою задницу», — сказал Дэвид. Синистра шел против Блейза и Картера, прежде чем они оба схватили его и сильно ударили, прежде чем Блейз схватил его кольцо и раздавил его. Вся эта сила в одном маленьком кольце. На Блейза это не произвело впечатления. Турок собирался выступить против Джаггернаута, прежде чем быстро создать портал. «Некуда бежать, коротышка!» — Джаггернаут закричал, собираясь раздавить его, но Турок уклонился, и он прошел через портал обратно на остров в стазисной камере. «Нет, нет!» — крикнул Джаггернаут, прежде чем снова застыл. «Неудержимая моя задница!» — сказал Турок. Теперь, когда его товарищи были схвачены и убиты, а двое напали на него, Граду ничего не оставалось, как отступить. Однако Шон стоял у него на пути в доспехах. «Куда ты собрался?» — удивленно спросил Шон. «Что вы имели в виду, когда сказали, что я плохо знаю вашего брата?» «Все знали о нем все», — сказал Грот. «Проще говоря, в нем было нечто большее, чем кажется на первый взгляд», — сказал Шон, прежде чем выстрелить ему в спину и отключиться от холода. «Я ненавидеть люди», — сказал Грот, прежде чем отключиться. «Ну, это было весело», — сказал Блейз. «Вскоре прибыл Легион, чтобы доставить общество в тюрьму. С Синистра, конечно, справятся зеленые фонарики». «Значит, мы сорвались с крючка?» — соблазнительно спросила гиганта, заставив его улыбнуться. «Наверное», — сказал Шон, заставив ее хихикнуть. «О, брат, когда же я найду себе девушку?» — раздраженно спросил Дэвид. «Во время пропуска времени. Мне 15, почти 16, и я предсказываю, что найду девушку быстрее, чем ты», — сказал Турок, заставляя его свирепо смотреть. Глава 92. Глава 92. Скрещенные звезды. После инцидента с Градом и обществом Скирит в последний месяц все было очень мирно. Однако теперь все стало серьезно. Прямо сейчас должно было состояться собрание представителей всех стран по поводу Легиона. Так что Шону вместе с остальными членами Лиги Справедливости приходилось наблюдать за происходящим снаружи. Делегаты из Косней только что прибыли. «Какие-нибудь признаки неприятностей?» – спросил бэкмен у группы. «Здесь ничего нет», – сказала сверху Диана. «Ничего, даже не подлый политик. Ты уверен, что нам нужно быть здесь?» – спросил Флэш. «По словам моего друга, террористы выбрали эту встречу, чтобы свалить вину на Легион. Это то, чего мы не можем допустить. Мы очень много работали в последние 4 года, чтобы все рухнуло», – сказал Шон. «А что, если эти террористы уже внутри?» – спросил даже он. «Кларк внутри, так что не стоит беспокоиться», – сказал бэкмен. Девушка-ястреб летела на юг в поисках неприятностей. «Привет», – сказал Шон, пролетая рядом с ней и заставляя ее улыбнуться. «И тебе привет. Разве ты не должен патрулировать северную оконечность?» – спросила девушка-ястреб. «Я видел здесь неприятности», – сказал Шон, прежде чем его маска исчезла. «О чем ты говоришь? Здесь нет никаких проблем», – сказала девушка-ястреб, прежде чем он пролетел под ней. «Конечно, есть, и я смотрю прямо на нее», — сказал Шон, прежде чем поцеловать ее, заставив хихикнуть. «Вы так беспомощны», — сказала Хакгерл, заставив его усмехнуться. «Когда дело касается женщин, возможно», — сказал Шон, прежде чем улететь. Тем временем Тельбот уже был в командном центре, когда в комнате объявили тревогу. «В чем дело?» — спросил Тельбот. «Мы отслеживаем неопознанное пугало, направляющаяся в Вашингтон. Я пытался связаться с ним, но ответа нет», — сказала женщина-техник. «Мне это не нравится. Пошлите туда группу истребителей и сбейте ее», — сказал Тельбот. «Да, сэр», — сказал техник. Группа все еще была на собрании, когда они увидели бойцов. «Тельбот, ты не мог бы объяснить, что ты делаешь?» — спросил Шон. «Что-то летит прямо на тебя, но мы этого не видим», — Тельбот сказал по рации, прежде чем истребители выпустили ракеты по тому, что там было, и попали во что-то. Внезапно появился большой крейсер неизвестной конструкции. «Окей, это что-то новенькое», — удивленно переспросил Шон. «Это гарданский крейсер 7-го класса», — сказала ястребиная девочка. «Гарданиан, Старфайр упомянула об этих парнях, когда они с сестрой проснулись», — сказал Шон. «Берегись, ястребиная», — девочка закричала, когда он выстрелил в них, и Шон создал щит, чтобы блокировать атаку. «Нам нужно тяжелое оружие прямо сейчас», — крикнул Шон по рации. «Вас понял. Подготовка бесконечности к действию», — сказал Тельбот. Однако внезапно большой луч атаковал гарданский крейсер, заставив его рухнуть вниз. Над ними находился еще один крейсер вместе с большим количеством истребителей. «И что теперь?» — спросил Шон. «Ждать», — сказала девушка-ястреб, когда маленький истребитель подлетел к ним и приземлился. И когда трап открылся, появился еще один танагориец, человек в доспехах. «Ястреб, ты не против объяснить?» – спросил Шон. Позже этот человек представился как Хроталак, командующий Танагарской империей. Он сказал Земле и Легиону, что они послали девушку-ястреба исследовать планету, желая узнать, достаточно ли они сильны, чтобы сражаться против гарданцев. «Так почему же ты здесь?» – спросил Том. «Простите меня, если это может показаться оскорбительным, генерал, но ваш мир не готов к встрече с гарданцами. Вы бы так и сделали, если бы ваша война против режима никогда не происходила. Сейчас оборона Земли все еще уязвима. Мы пришли предложить помощь», – сказал Хро. «А какая именно помощь?» – спросил Брикс. «Генератор самоподдерживающегося щита. В то время как энергетическая сеть Земли впечатляет и замечательно, она требует постоянного снабжения энергией. Это устройство самоподдерживается и будет работать более чем достаточно долго, пока не прибудет остальная часть Легиона», — сказал Хро, заставляя их смотреть друг на друга. «Нам нужно время, чтобы обсудить это», — сказал Том. «Очень хорошо, но только быстро. Это не займет много времени, прежде чем гарданцы начнут новую атаку». Шон также узнал, что Шейра и Хро помолвлены. «С тобой все в порядке, Крюгер?» — спросил Резнов. «Я не люблю, когда мне лгут. Еще меньше от того, кто, как мне казалось, испытывал ко мне чувства», — сказал Шон, прежде чем получил сообщение. «Что-то здесь не так. Попросите Бэтмена сделать вскрытие мертвых инопланетян для получения дополнительной информации». Сообщение было написано с заблокированного номера, что заставило его ухмыльнуться. Минуту спустя. «Я ничего не знаю об этом. Что-то в этом кажется неправильным», — сказал Лейн, потирая голову. «У нас нет оснований полагать, что они представляют для нас угрозу. В конце концов, они нам помогли», — сказал Шон. «Это совсем другое дело. Эти гарданцы появляются из ниоткуда, Так что же они делают? Мне это не нравится», — сказал Лейн. «Нам нужна вся возможная помощь. Наш флот сейчас все еще уязвим, так как мы отстаем от графика после войны с режимом», — сказал Ричленд. «Легион принимает в альянс любого, кому можно доверять», — сказал Блейк. «В том-то и дело, что мы ничего о них не знаем. И Хавкгерл шпионила за нами в течение последних 6 лет с тех пор, как она прибыла», — сказал Росс. «Смотри, мы ходим кругами. Либо мы принимаем решение, либо нет», — сказал Шон. «Я говорю, что мы дадим им преимущество сомнения и примем их помощь», — сказал Том. «Позже, после того, как Земля приняла помощь Хро, они немедленно начали строительство генератора щита в египетской пустыне. Шон прямо сейчас использовал свою усиленную силу, чтобы переместить несколько фигур, когда к нему подлетела девушка-ястреб. «Шон, нам надо поговорить», — сказала ястребиная девочка. «Ни о чем говорить», — сказал Шон, избегая смотреть ей в глаза. «Но я хотел объяснить насчет нас с Хро», — сказала ястребиная девочка. «Я не в настроении разговаривать с кем-то, кто использовал меня как замену своему будущему мужу, и уж тем более тому, кто лгал мне 4 года», — сказал Шон, улетая, заставив ее вздохнуть. Между тем, Бэтмен находился в морге Легиона, где хранились мертвые гаранцы. «Что именно ты пытаешься доказать?» — спросил Тельбот у Бэтмена. «Думать об этом. Один корабль нападает на крупный город. Затем Танагарская армада случайно появляется, чтобы спасти нас. Я не верю в совпадения, особенно когда речь заходит о таких вещах», — сказал Бэтмен, вынимая что-то из тела, чтобы осмотреть. «Ладно, согласен на это, но вы ничего не знаете об этих вещах биологии», — сказал Тельбот. «Возможно, но я узнаю замороженную печень, когда вижу ее», — сказал Бэтмен, и его глаза расширились. «Придешь еще?» — удивленно переспросил Тельбот. «Команда этого корабля была мертва еще до того, как танагарцы сбили их. Я думаю, нас подставили», — сказал Бэтмен. «Позже. Что-то упало с этой штуки», — спросил Флэш, когда они устанавливали генератор. «Нет, а что?» — спросил Шон. «Не знаю, может быть, что-то не так», — сказал Флэш, прежде чем чудо-женщина вышла на связь. «Шон, танагарцы лгут. Бэтмена захватили на борту их командного корабля АА», — закричала чудо-женщина, когда на нее напали сзади. «Черт возьми!» — крикнул Шон, прежде чем танагарцы начали атаковать их. «Я же говорил тебе, что что-то не так», — сказал Флэш, когда они пошли в атаку, но так как Шейра рассказала им все их слабости, это была легкая борьба для них. Шон, однако, держал свои собственные агенсы их прежде, чем Хавкгерл полетел к ним. «Не сопротивляйся, мы пытаемся тебе помочь», — сказала ястребиная девочка. «Ты когда-нибудь перестанешь лгать?» — спросил Шон, глядя на нее из-под маски. «Это было для твоего же блага. Ты должен мне доверять», — сказала ястребиная девочка. «Но почему? На чьей ты стороне на самом деле?» — спросил Шон, целясь в нее вооруженной рукой. «Разве ты не знаешь?» — спросила девушка-ястреб, заставляя его глаза смягчиться и ослабить бдительность. «Это было ошибкой», так как в следующую секунду она ударила его булавой, заставив упасть. «Мне очень жаль, Шон», — с сожалением сказала девушка-ястреб, когда Хро подлетел к ним. «Ничего личного, командир, но я не хочу, чтобы ты мешал нашей миссии», — сказал Хро, заставив его усмехнуться. «Вы думаете, что захватили нас всех?» — спросил Шон, заставив их посмотреть на него в замешательстве. «Шейра рассказала нам обо всем в Легионе», — сказал Хро, заставив его фыркнуть. «Неправильный, у меня осталась еще одна команда, и ты пожалеешь, что разозлил их», — сказал Шон, вытаскивая устройство, и нажал красную кнопку, прежде чем оно запищало, прежде чем Хро разбил его. «Что бы это ни была за команда, она нам не соперница», — сказал Хро. «По всей территории Соединенных Штатов 6 человек получили сигналы и нахмурились. Вот так все и начинается», — довольно глухо произнес мужской голос. «Позже. Вставьте резиновую ленту человека за спиннеры».